Четвертое. Власть примет это условие, чтобы уберечь жертву, а точнее репутацию членов правительства и полицейских чинов. Их репутация уже находится под угрозой по причине возрастающего недовольства в обществе, так как трейдеру удается легко манипулировать властями. Пятое. Размер выкупа будет большим. Возможно, половина или четверть миллиона фунтов. Шестое. В случае неуплаты выкупа заложника убьют. Характер совершенных преступлений не оставляет никаких сомнений в этом. Трейдер не играет. Седьмое. Жертвой станет чиновник настолько высокопоставленный, что правительство и полиция, по моему мнению, согласятся на все условия и выплатят выкуп сполна, однако не предадут это дело огласке. Восьмое. Трейдер совершит последнее похищение в течение следующих 6 месяцев. Чем скорее это случится, тем сильнее будет желание властей скрыть происходящее от прессы. Девятое. В случае успеха трейдер прекратит похищение. Десятое. В настоящий момент мы не имеем абсолютно никакой информации, которая могла бы вывести нас на след трейдера. «А кто бы не прекратил, — думал Буш, — если бы получил 500 000 на жизнь?» Интересно, какую линию изберет Грэндисон на завтрашнем совещании? А Грэндисон был совершенно непредсказуем. Он мог сказать, что они должны сидеть и ждать, когда совершится третье похищение, или что они все должны срочно найти трейдера, прежде чем он совершит третье преступление. Он уже составил план для себя, наверное, обсудил его с руководством и получил инструкции. А Буш надеялся, что им прикажут немедленно приступить к поискам трейдера. А где-то среди огромного количества информации, которую они располагают, обязательно должно быть что-то, хотя бы еле заметный намек, который наведет их на след. Сейчас он стоял возле окна с бокалом в руке, глядя на берег реки, окруженный зданиями и деревьями. Мартовский проливной дождь сыпался на бурую воду этой полноводной реки. Если ему удастся напасть на след, и он может схватить трейдера, благодарность Грэндисона не заставит себя ждать. Он очень благородный человек. Тогда Буш сможет подняться выше. Не обязательно в этом департаменте. Существуют и другие области. Золотые. Он видел женщину, поднимающуюся по лестнице с лицом, замотанным шарфом. Он видел мужчину на лестнице с гротескной маской и страстно надеялся, что Грэндисону не прикажут закрыть дело. Буш хотел продолжить. Глава вторая. Утро было тихое и безмятежное. Ненастье, разыгравшееся за последние 2 дня, успокоилось. На вершине огромной секвойи, возвышающейся рядом с дорогой, закончил свою песню «Черный дрозд». Через окно в гостиной мисс Ренберт наблюдала, как тени облаков медленно плывут по зеленым лужайкам, покрытым широким ковром ранних нарциссов. Весна продолжает наступать, а люди продолжают идти, и она вместе с ними, несмотря на годы. В 73 года мисс Рейнберт еще пыталась не думать о смерти. Она на многое способна, а хандра и излишнее волнение отнимают силы. Она не могла себе представить, что мадам Бланш, сидевшая напротив, может волноваться. Эта женщина, казалось, излучала энергию и жизнерадостность. Она, как говорил Шолте, он иногда бывал вульгарен, большая грудастая баба. 35 лет, чуть ли не светится от жизненной энергии. Человека, более не похожего на медиума, она не могла вообразить. Шолто восхищенно разглядывал бы ее и хлопал бы своими тоненькими руками, как бы аплодируя прекрасной женщине. Она не в восторге от Шолто, но, по крайней мере, он не лицемер. Он всего лишь откровенно говорил и делал то, что хотел говорить и делать. Это раздражало. Невозможно было заставить его отказаться от его желаний. Мисс Райнберт, которая не всегда была уверена в своей искренности, натянуто сказала: «Я должна прояснить для вас некоторые вещи, получше объяснить, мадам Бланш». Бланш сказала: «Называйте меня просто мисс Тайлер. Бланш — это имя для работы». Она улыбнулась, зная, что должна спокойно относиться ко всему в этом доме. «Это старое бестие весьма проницательно. Мы пока не достигли этого этапа. На самом деле, я думаю, вы почти решили, что совершили ошибку. Наверное, это миссис Куксон убедила вас?» Мисс Райнберт задумалась. «Она может. Большая и грудастая, но очень умна. В общем, старушка была впечатлена. Может быть. Итак, да. Тем не менее, я хотела бы прояснить некоторые вещи. У меня инстинктивное недоверие к философии, которую вы представляете. Я активная христианка. Но это всего лишь формальность, игра. В глубине души я агностик и начинаю жалеть, что просила вас прийти». Бланш кивнула. «Это не удивляет меня, мисс Райнберт. Многие так начинают. Если вы хотите, я могу сейчас же уйти. Но перед тем, как уйти, уверена, вы оцените это, я хотела бы сказать, что оба пути становятся невозможными. Я очень быстро понимаю, могу ли помочь человеку. Если понимаю, что не могу, то ухожу. Я не играю, не жажду денег. Помогать людям — мое призвание. Иногда спустя какое-то время я чувствую, что не получается. Вы можете оказаться одной из них, мисс Райнберт. Я пока не знаю». Бланш произнесла это своим самым доброжелательным тоном для таких домов и людей. Голос и приятную речь она научилась использовать много лет назад после занятий по риторике. Тогда она стала инстинктивно следить за тем, какие слова употреблять. Но ее родители не были местными. Бланш родилась в фургоне на ярмарочной площади в Ноттингеме. Только с Джорджем или близкими друзьями она могла расслабиться. Наблюдая за едва заметным удивленным выражением на лице мисс Рейнберт, она поняла, что ей не позволят уйти. Они все одинаковы. Все хотели чего-то, и она искренне хотела и могла дать им это нечто. Но они всегда ставили барьер первыми. Вероятно, чтобы скрыть свое смущение, пока не начнут понимать. Неожиданно мисс Райнберт поняла, что ей нравится эта женщина. В ней не было заметно лицемерия. Она говорила искренне и не боялась. Несмотря на то, что она совсем не намеревалась быть настолько открытой, мисс Райнберт неожиданно для себя сказала: «Вы действительно искренне и глубоко верите в ваше призвание? Конечно. Люди моей профессии бывают разными. Шарлатаны хотят только денег. Почитайте какое-нибудь авторитетное исследование по психологии, и вы найдете множество свидетельств жульничества и обмана. Если бы я была шарлатаном, мисс Рейнберт, я бы поискала другую область. Но так случилось, что я получила дар, драгоценный дар. Не для того, чтобы вызывать духов или заставить серебряные шары парить в темной комнате. Этим я не занимаюсь. Получилось так, что я рождена с некоторым даром общения, и что намного важнее, с даром понимания человеческой личности и ее бессмертной природы. Речь Бланш была заранее приготовлена, но она действительно в это верила. Джордж мог бы одернуть ее, и ладно. Она немного помогала себе, чтобы дела пошли лучше, но кроме этого она должна была так поступить. Но помощь, которую вы предлагаете, мисс Тайлер, имеет отношение к миру духов, разве нет? Обычно да. Но мир духов охватывает все сферы человеческой жизни. Мы в известной степени все. Духи, земные духи. Мы в известной степени, конечно, духи. Иногда люди приходят ко мне не только узнать о судьбе своих близких, ушедших в мир иной. Иногда они хотят решить свои проблемы. Я пока не знаю, мисс Рейнберт, как вы представляете себе ту помощь, которую хотите получить от меня. Но я была бы очень глупа, если бы не знала, на что вы надеетесь. Мое присутствие здесь по вашей просьбе объясняет это. Позвольте мне сказать, мисс Рейнберт, что если вы хотите посмотреть в какой-нибудь хрустальный шар, то не получите этого от меня. Легкий налет неудовольствия или предупреждения подстегнул природную вспыльчивость мисс Рейнберт. Она была тираном по натуре, привыкла к подчинению. И если условия игры должны были быть установлены, то делала это она. Сейчас хозяйка Риткорда спросила. Но наверняка то же самое вы делали для миссис Куксон. Я знаю, она довольно впечатлительна. И она сказала мне, что вы установили для нее контакт с Джорджем Вашингтоном. Конечно, это смешно, даже если бедняжка приходится ему дальней родственницей. Бланш улыбнулась. Она зацепила старую деву за живое. Мисс Рейнберт ожидала что-нибудь вроде «да, мэм», «конечно, мэм». Мисс Рейнберт превращалась в задиру, когда ей предоставлялся такой шанс. И что же? Пусть все идет своим чередом. Все, что ты должна делать, это сохранять сладкий голос, улыбку и никогда не давать им взять верх над тобой. Мисс Рейнберт, миссис Куксон, как вы уже сказали, без сомнения не похожа на вас. Душа у нее в сущности простая, но ее потребность в комфорте так же сильна, как и у других людей. Должна сказать, что те, кто ушел в мир иной, не теряют своих человеческих качеств. Мой дух связной действительно выдающийся человек. Его зовут Генри. У него прекрасное чувство юмора, и он тоже уважает мужчин и женщин, достигших больших успехов. Естественно, он не стал бы докучать такому человеку, как Джордж Вашингтон, с такой пустяковой проблемой, как у миссис Куксон. Она хотела знать, за которого из трех или четырех известных ей мужчин она может выйти замуж, если это вообще возможно. Но ей была нужна эта помощь. И она получила ее через Генри. Он сделал то, что делали много хороших людей, ушедших в другой мир. Он просто вернул проблему миссис Куксон, иначе сформулировав ее. Она должна будет решить этот вопрос сама. Духи общаются с нами не для того, чтобы превратить нашу жизнь в цветущий сад, мисс Рэмберт. Мы должны сами решать наши человеческие проблемы. Миссис Куксон примет решение до конца этого года. Она будет думать, что Джордж Вашингтон поможет ей. Мы не причинили ей никакого вреда. Он помог через Генри. У Джорджа Вашингтона есть много более важных дел в своей новой жизни. Бланш хихикнула. Мисс Рейнберт неожиданно для себя хмыкнула тоже. Но, мисс Тайлер, если признать их существование, какого рода совет или помощь можно от них ожидать? Они существуют, мисс Рейнберт, без всяких сомнений. И главным образом дают утешение тем, кто остается здесь. Знание того, что существует жизнь после смерти, спасительную возможность общаться с ними. А иногда они помогают в решении земных проблем, если обратившийся человек не в состоянии помочь себе сам. Понимаю. И вы можете просить их о помощи, когда захотите? Нет, не могу. Каждый раз я пытаюсь. Иногда это получается, иногда нет. Для них мы дети. В этом мире, мисс Рейнберт, в отличие от любящих родителей, они не всегда бросают свои дела, чтобы ответить на призыв. За исключением самых тревожных случаев. Вы можете вызвать их прямо сейчас? Я имею в виду, нужны ли вам для этого особые условия? Темная комната, люди, взявшиеся за руки и прочее. Бланш улыбнулась. Нет, особые условия мне не нужны. Это помогает иногда, если я работаю с группой. Но в любом случае, можно попробовать прямо сейчас. Но зачем? Потому что, мисс Рейнберт, вы должны захотеть, чтобы я попыталась помочь вам. Как я смогу помочь, если сейчас вы не в состоянии понять, можно ли относиться ко мне серьезно? Вы очень умная, практичная женщина. Вы живете в мире, который социально и экономически выше моего. Мадам Бланш Тайлер — медиум. Вы не должны оскорбляться, если я скажу, что знаю, как вы, должно быть, втайне смеетесь над собой по поводу такой глупой идеи, которую я, по вашему мнению, предлагаю. Вы не можете понять, как позволили миссис Куксон убедить вас назначить мне встречу. Бланш встала. Это был самый подходящий момент. И она пережила сотни таких же. Думаю, будет лучше, если вы обдумаете все за несколько дней. А потом дадите мне знать о вашем решении. Вы скептически относитесь ко всему этому. Я не смогу вам помочь до тех пор, пока вы искренне не поверите, что я могу помочь, и будете готовы принять неудачный исход если у меня не получится. «Вы действительно весьма неординарный человек, мисс Тайлер». Хотя голос мисс Рейнберт был полон сарказма, а в нем слышались нотки восхищения. Бланш уловил это и записала в свой актив. Она поняла, что вернется сюда. Бланш сказала: «Надеюсь, вас не затруднит сообщить мне о вашем решении через несколько дней, мисс Рейнберт. А тем временем, если это вас устроит, я могу сказать вам, что сны, которые вас мучают, прекратятся, по крайней мере, на несколько ночей». Усилием воли мисс Рейнберт подавила изумление и сказала: «Вы говорите удивительные вещи». «Мисс Рейнберт, я просто передала. В последние несколько минут в этой комнате появился Генри и сказал это мне. Конечно же, кто-то попросил его передать сообщение». Когда Бланш ушла, мисс Рейнберт налила себе бокал сухого хереса и устроилась в своем любимом кресле у окна. Хозяйка Ридкорта была невысокой, изящной женщиной. Когда-то она была красива, но сейчас ее щеки потеряли былую округлость, кожа на лице сморщилась и обвисла, черты заострились. У нее были седые волосы и большие карие глаза. В ней было что-то от феи, состарившаяся, дряхлая фея, маленькая старушка, которая всегда принимала решения сама, и ей редко осмеливались возражать. И сейчас, после визита Бланш, она была в полной растерянности. Действительно, Ида Куксон — женщина, невероятно скудоумная, убедила ее пригласить мадам Бланш. Но это произошло только потому, что она всегда дразнила Иду тем, что та верила в спиритизм. Только когда появились эти сны, она стала задумываться. Но и тогда это было несерьезно. На самом деле, оглядываясь назад, ей было трудно понять, когда или почему она приняла решение. Сны были обычным явлением. Им можно найти исчерпывающее логическое истолкование. Но эти сны о Гарриет расстраивали ее и мешали. Или они уйдут, или она будет учиться жить с ними. Она действительно не могла понять, почему, в конце концов, пригласила Бланш. Она была довольно занятной и не коверкала английский. Но в ее речи сквозил едва заметный отпечаток той среды, из которой она происходила. Кем она была и откуда приехала, было слишком очевидно. Ида рассказывала ей кое-что о прошлой жизни мадам Бланш. Даже отбросив все, что она могла преувеличить по простоте душевной, мисс Рейнберт не собиралась ей верить. Наверняка мадам Бланш обходится с ней, как со всеми женщинами ее округа. Эта женщина весьма проницательна, умна и быстро приспосабливается. Но как она могла узнать о ее снах? Никто, кроме нее, о них не знал. Мисс Тайлер, без всякого сомнения, не могла получить эту информацию от кого бы то ни было. Мисс Рейнберт сидела, погрузившись в раздумье с недопитым бокалом хереса, и рассеянно наблюдала за садовником, ухаживающим за розовыми кустами. Гарриет, конечно, идиотка. И всегда была такой. Она и Шолта уже ушли. Если была доля правды в том, что возможность общаться с другим миром существует, то Шолта мог бы ответить. И это самое невероятное, что он может сделать. Шолта никогда не вернется к тому, что он говорил или делал. Упрямое животное. Сейчас по ее лицу скользнула улыбка. Она, наверное, могла бы сделать попытку. Сейчас, после своего ухода, Гарриет может знать больше. Было бы забавно послушать, как Гарриет станет говорить, когда Шолта будет стоять рядом и не сможет остановить ее. Нет, все это глупости. Как мадам Бланш догадалась об ее кошмарах? Гарриет скулит каждую ночь, ломает руки и говорит о правильном поступке, который нужно совершить для семьи. Гарриет, которая послужила причиной всех бед, прежде всего по причине своей безвольности. Хотя мисс Рейнберт любила Гарриет, в самом деле очень любила, но должна была признать, Гарриет была действительно бесполезным существом. Никакого мужества, твердости. Эти большие голубые глаза, всегда наполненные слезами. Почему этот осел-садовник разделяет куст до того, как отсек разветвление? Она дотянулась до колокольчика и позвонила дворецкому. Возвращаясь в Стокбридж, чтобы забрать Джорджа, Бланш пребывала в состоянии удовлетворенно безмятежного спокойствия. Мисс Рейнберт позвонит ей. Сильнее всего может расшевелить старую гусыню, брошенный ей вызов. Бланш догадалась сказать ей, что та не способна признать что-то новое. Такая церемонная старая гордячка, как мисс Рейнберт, не потерпит подобного отношения. Джордж прекрасно поработал. Во всяком случае, есть с чего начать. Большая часть информации получена из церкви и от церковного сторожа. На церковном кладбище установлено полдюжины надгробий Рейнбердов. Два последних — Гарриет Рейнберт и Шолта Гарольда Рейнберда. Шолта был единственным братом, холостяком. Он умер 2 года назад в возрасте 76 лет. Гарриет Рейнберт умерла в 65-м, за 2 года до смерти брата. Их родители похоронены на том же кладбище. 3 детей. Все невероятные везунщики. Риткорт — огромный особняк, принадлежал семье во времена господства Демократической партии. Тогда Рейнберды были крупными землевладельцами. Сейчас они владеют всего лишь приблизительно 10 акрами земли вокруг Риткорта, конечно, сохранив свое состояние. Все в Риткорте и вокруг него свидетельствовало о богатстве. Сады ухожены, дом в прекрасном состоянии, дворецкий, 2 горничные, садовник и слуга, шофер с Роллс-Ройсом и небольшой универсал в гараже. Как замечательно Джордж умеет добывать информацию. Смышленый подлец. Иногда даже слишком, когда речь идет о его выгоде. Бездельник, конечно, тоже, если его не подталкивать все время. Но милый, милый старый Джордж. Если бы она могла переделать его хотя бы немного, то вышла бы за него замуж. Но такой, какой он есть, нет, спасибо. Сейчас Бланш думал о другом, и причина тому была это Рейнберг. Средний ребенок, вероятно, затравленный этим Шолта. В пабе о нем рассказали один или два случая, и затем унаследовавший все деньги, когда тиран-холостяк умер. «Мисс Рейнберг сейчас по-настоящему свободна», — размышляла Бланш. «Она будет щедра, если ты действительно сделаешь что-нибудь для нее, что-то грандиозное, действительно значимое». «Именно это», — говорил ей Генри, когда она лежала в постели после отъезда Джорджа Чилболтон. Он заполнил комнату, и ей оставалось только открыть сознание и дух для него, чтобы он проник в нее. Точно так же, как он появился в Ридкорте совсем недавно. О ночных кошмарах она догадалась. Генри не всегда выражается ясно. Хотя иногда его голос напоминает чистый звон колокольчика, проходящий сквозь нее. У старухи темные круги под глазами от бессонницы. А на все остальное ей грех жаловаться. Со здоровьем все в порядке, с деньгами тоже. Хотя она немного скупа, видя, что уже половина двенадцатого могла бы предложить хереса. Значит, она, вероятно, плохо спала из-за кошмаров. Именно в этот момент Генри ясно сказал: «Совершенно верно, дорогуша, ночные кошмары. Скажи ей, что я избавлю ее от них за несколько ночей». Иногда Генри говорил голосом Джорджа. Он большой шутник. Перед тем, как отправиться в мир иной в XIX веке, он был квалифицированным инженером-железнодорожником и работал вместе с человеком по имени Брюнелл. Она искала его в справочнике, который был у нее, и нашла упоминание о нем. Более того, там была пара строк о его ассистенте Генри Ризи Мортоне. Ее Генри. Старуха скрыла свое удивление, когда Бланш сказала ей про сны. Она наблюдала за очень многими людьми, надевавшими маску безразличия, когда им говорили нечто, производившее на них впечатление, в особенности за такими. Что-то вроде «Не думайте, что сможете одурачить меня, мадам Бланш». Все делается для вида. Все можно узнать из слухов. А почему нет? Про сны она догадалась. Генри и другие появлялись только тогда, когда потребность в них действительно возникала. Значит, ночные кошмары. Что снилось мисс Рейнберг? Она, старая дева, как и Гарет, наверное, думает, что все люди охотятся за ее деньгами. А этот старикан Шолта тоже холостяк. Но на девушек заглядывался. Видимо, решил, что может получить все, не обременяя себя браком. О чем она думала тогда? Надо спросить у Генри. Но он не станет разглашать тайну. Прежде чем прийти, он должен знать, что мисс Рейнберг хочет решить дело. Настоящий джентльмен. Он, должно быть, остался таким же, каким был при жизни, и благородство характера, естественно, осталось с ним. В любом случае, нет никаких сомнений относительно одного обстоятельства. Генри объяснил, что благодаря богатству мисс Рейнберг она может получить храм Астраделии, прекрасную настоящую церковь. Боже мой! не то что в этих обшарпанных местах, куда она иногда приходила, нечто между пивной и общественным туалетом. О грязи внутри, как в комнате третьей разрядной шлюхи. Неудивительно, что у них ничего не получается, или они немного жульничают. Кто с заоблачных, сверкающих высот захочет вернуться в притон, подобный этому? Храм Астраделии. Блистающий пурпур и белизна. Сверкающее золото. Постоянный доход. Никакого сбора пожертвований с тяжелым сердцем после службы. А Джордж ждал ее в баре отеля «Гроссвенор» в Стокбридже, сидя за столом с бокалом пива. Он поприветствовал ее широкой улыбкой и крепко обнял одной рукой. «Милый, большой, теплый Джордж». А Джордж принес ей бокал портера. Она сняла шляпу и тряхнула рыжими волосами. На ней был строгий костюм для мисс Рейнберт. Никаких ярких цветов, которые Бланш так любила. Но простой коричневый костюм и коричневое пальто только слегка прикрывали великолепие и пышность ее тела. Робинс разорвал бы на ней одежду со слезами восторга на глазах. А Джордж спросил: «Ну, как все прошло?» «У нас некоторый прогресс». Джордж подмигнул. «Ты подцепил ее на крючок?» «Мне не нравятся такие разговоры». «Задел, да?» «Понимаю. Профессиональный этикет». «Не надо меня дурачить, дорогая. Ты уже дома или, по крайней мере, скоро будешь. Молодец. Ну, ты должна сказать, что я прекрасно поработал для тебя». Бланш с наслаждением смаковала последний глоток пива. «Работа пока не закончена. Джордж, милый, принеси мне еще, и я скажу, что ты должен сделать». Джордж застонал. «О, Боже! Нет. Да. И не надо патетики». В комнате их было трое. Ночь, шторы задернуты. На улице бушевал сильный северо-западный ветер и шел проливной дождь. Под напором ветра дрожали окна. Буря ревела в Гайд-парке, в Грин-парке, качая голые деревья. Кружилась в парке Сент-Джеймс, разгоняя птиц, сидящих на ветках, и шумом разбивалась о массивные здания парламента на берегу реки. Грэндисон слышал шум ветра и дождя. Ему нравился этот шум. Временами он замолкал не от того, что не мог подобрать нужное слово, а чтобы послушать завывание ветра. Ветер — это сила, неограниченная сила. Он мог играюще перевернуть лайнер. Грэндисон любил силу. Он, к тому же, был заносчив, но никогда не демонстрировал этого. Во время разговора Грэндисон медленно двигался по пустой, почти монашеской комнате, и медали и ордена на его вечернем костюме издавали слабый металлический звон. После этой встречи он собрался на банкет, устроенный Министерством иностранных дел, в честь главы одной африканской страны, выпускника Оксфорда, отец которого, исходя из интересов государства, а чаще собственных, послужил причиной многих человеческих жертв. Множество действий, которые согласовывались в этой комнате, были также отнюдь не безобидны. Сэнгвилл и Буш смотрели и слушали. «Анализ ситуации, который мы сделали», — он благоволил к Бушу, — «принят к сведению». Его рассматривали и правили во всех инстанциях, но приняли. С этого момента каждый может высказать свое скромное мнение, затем составим короткое заключение и доложим лично большому боссу. Третье похищение не должно состояться, поскольку если это произойдет, им придется принять все требования ради... Нет необходимости объяснять. Короче, это для вас, Буш, поскольку я передаю это под вашу ответственность. Трейдер должен быть уничтожен. Найдите его и сообщников, и мы будем решать дальше. Он улыбнулся, погладил свою бороду и добавил. Очень тихо и конфиденциально. Кстати, я думаю, ваш прогноз немного не точен в одном моменте. У вас нет 6 месяцев для операции. Не более 3. Это максимум. Трейдеру нет нужды затягивать. Ему нужно время только для того, чтобы подготовиться. Чем скорее состоится третье похищение, тем лучше, с его точки зрения. Ясно? Да. Мозг Буша уже лихорадочно работал. Это было именно то, чего он хотел. Сэнгвилл предоставит в ваше распоряжение все, что потребуется. Двум вещам вы должны уделить особое внимание. Факт или улика, которые, как кажется, вначале не имеют значения, могут оказаться очень важными впоследствии. И второе. Восстанавливая события, не торопясь, часто можно обнаружить некоторые мелочи или какие-то упущения памяти, которые нельзя выявить на допросе непосредственно после задержания. Человеческий мозг ненадежен в своих воспоминаниях и часто затеняет или даже утаивает мелкие детали. Я уверен, вы знаете об этом, но не могу отказать себе в педантичном удовольствии напомнить. Буш усмехнулся. Последняя сентенция была типичной формой извинения, когда он позволял себе подобное излишество. Позже в своей комнате Буш понял, что о первой особенности он хорошо знал. Вторую он не осознавал, хотя после некоторого размышления мог принять. Он позвонил Сэнгвиллу и попросил, чтобы на следующий день ему устроили встречу с 2 людьми, которые были похищены. Он уже встречался с ними поодиночке. На этот раз он хотел увидеть обоих сразу. Буш посмотрел на часы, они показывали 7. Он заказал кофе и сэндвичи, затем положил перед собой 6 оранжевых папок с досье, в которых содержались все сведения, собранные полицией, отделом по расследованию похищений. К полуночи он тщательно исследовал все папки и составил список вопросов, на которых должно сосредоточиться дальнейшее расследование. Надиктовал на магнитофон приблизительный план работы и просьбу о том, чтобы Скотланд-Ярд взял на себя 3 задания. Остальным он займется сам. Скотланд-Ярду поручалось следующее. Первое. Проверить список членов гольф-клубов Кроуборо, Бикон и Тайвертон за последние 3 года и зафиксировать имена всех женщин и мужчин, состоящих или состоявших в этих клубах. Второе. Проверить книги гостей этих клубов и составить списки. Третье. Разослать фотографию карнавальной маски, которая была на трейдере, всем изготовителям таких товаров в стране для идентификации. Если она будет идентифицирована, представить список всех розничных магазинов в стране и за рубежом, куда поставлялся этот товар. Первое. Громкий звук падения и звон маленького колокольчика. Второе. Максимальное расстояние для поезда или автомобиля из Ньюбери и Ридинга после телефонного звонка. В первом случае 2 часа, во втором — час. Третье. Вода. Он вернулся домой ночью, принял ванну и лег спать. На следующее утро в почтовом ящике лежало письмо от жены. Она писала, что больше не вернется к нему. Ей хотелось любым путем, каким он захочет, поскольку это может повлиять на его профессиональный статус и планы на будущее, прислать ему свидетельство о разводе или получить от него. Буш сунул письмо в карман. Он подумает над этим позже и даст ей знать. Сейчас его голова занята другим. Уже 2 ночи подряд мисс Рейнберт не мучили кошмары. Это принесло ей облегчение, и она сказала себе твердо, что у нее было, по всей видимости, помутнение рассудка, если из-за подобных глупостей она позволила довести себя до такого состояния. Всем время от времени снятся странные сны. Нужно их игнорировать. Ей было непонятно, как она позволила Иди Куксон убедить себя встретиться с этой странной мадам Бланш. Когда горничная принесла утренний чай и раздвинула шторы навстречу яркому утру, мисс Рейнберт поручила ей передать шоферу, чтобы он приготовил Роллс к 9:30. Она отправляется в Лондон. Ей хочется пройтись 2 часа по магазинам Хэрдс. У нее возникло чувство непередаваемого удовольствия от сознания того, что она может вернуться домой в конце дня и не терпеть мучительные допросы Шолта о том, где она была, сколько именно денег потратила и на что. В последние годы Шолт стал действительно невыносимым. Для нее было спасением, когда он, мертвецки пьяный, скатился по лестнице и свернул себе шею. Этим утром Джордж уехал из Чилболтона, несмотря на прекрасную погоду. Когда вы стоите на пороге, и дождь льет, как из ведра, или холодный ветер задувает в штаны, обязательно встретится кто-нибудь, кто пригласит на чашку чая, что всегда заканчивается пересказом местных сплетен. Его поражало, насколько люди любят поговорить. Это называется одиночеством. Им нужен кто-нибудь, чтобы поболтать 1/2 часа. Вы неожиданно появляетесь с внушительным блокнотом. Вы проводите исследование для крупной лондонской фирмы, специализирующейся на рекламе. Половина из них не понимают, о чем вы говорите, какую газету вы выписываете, а какие журналы. О да, вы только 2-я за сегодняшний день. Кто выписывает эту газету, мадам? Очень хорошее издание. Как поживают ваши дети, семья? Чем занимается ваш муж? После этого вопроса вырывается просто необузданный словесный поток. Вы узнаете, что он сделал и не сделал, что он должен делать, его болезни и все, что происходит в семье. «Альберт», — сказал он, поглаживая голову собаки, «в этой деревне тебе всегда встретится какой-нибудь старый пень, который работал в Рид-Корте. Какой-нибудь скряга или горький пьяница, ископаемая. Они перескажут тебе, как на страшном суде, всю подноготную, все деревенские скандалы и сплетни. И ты не должен думать, что это мне нравится, раз я это делаю. Они вульгарные люди. Им нравится разносить грязь. И мне нужно быть осторожным с женщинами, Альберт. Такой статный парень, как я, должен остерегаться глупости. Помнишь экономку в школе? Как же, черт побери, ее звали? Да. Ну и вечер. Хоть бы перестал лить этот проклятый дождь. А Джордж начал что-то насвистывать. Сейчас он мог отвлечься от своих проблем. В этот вечер двое мужчин, которые были недавно похищены, пришли в приемную департамента, чтобы встретиться с Бушем. Несмотря на то, что оба были членами парламента, они не имели представления о настоящей деятельности департамента. Для них он был просто отдельным подразделением Министерства внутренних дел, отвечающим за координацию действий полиции по всей стране. И без особого повода никогда не решался расспрашивать подробнее. Все, что здесь говорилось, открыто записывалось на магнитофон. Ричард Пейкфилд, выпускник Итона, был членом правого крыла лейбористской партии. Он был энергичным, легковозбудимым, неугомонным мужчиной и буквально бурлил неосуществимыми идеями. Ему было около 40 лет, высокий, широко открытыми глазами. Несмотря на трубку, вечно свисающую в уголке его рта, он производил впечатление школьника-переростка. В ночь своего похищения Пейкфилд пешком возвращался в свой отель с политического собрания в Саутгемптоне, на котором он выступал. Пейкфилд пересекал лужайку перед отелем, когда кто-то позвал его по имени со стороны припаркованных машин. Он подошел и увидел женщину, сидевшую за рулем автомобиля с открытым окном. Все, что он мог вспомнить о ней, это то, что на ней было темное пальто с высоким воротником, который прикрывал ее лицо. Ее волосы, на ней не было шляпы, были короткими, кажется, светлыми или светло-коричневыми. Когда он наклонился, чтобы спросить, чего она хочет, кто-то, ему показалось, это был мужчина, подошел к нему сзади. Пейкфилд почувствовал сильную боль в левой руке и потерял сознание, прежде чем смог обернуться. Машину, краденый седан Rover 2000, нашли брошенной на дороге Саутгемптон, Винчестер, на следующее утро, приблизительно в 5 километрах севернее Саутгемптона. Машина принадлежала коми-вояжеру, крепко спавшему в это время в отеле, поэтому о краже не было заявлено до утра. Пейкфилд пришел в себя в незнакомом помещении, где и провел все время до ночи своего освобождения. Вторая жертва, лорд Джеймс Арчер, пережил практически то же самое. Арчер был одним из старейшин лейбористской партии. Ему было около 60 лет, проницательный, прагматичный, откровенный трэд-юнионист, начавший сознательную жизнь на рудниках Йоркшира. Он был наблюдательным и умным человеком и некогда входил в состав кабинета министров. Арчера похитили в конце недели, когда он проводил уикенд на природе вместе со своими друзьями недалеко от Хай-Вайкомба. Он часто бывал с ними, и у него была привычка. Почти всегда, перед тем, как идти спать, он отправлялся на небольшую прогулку по тропинке, чтобы подышать свежим воздухом. Когда он поравнялся с машиной, припаркованной у дороги в тени дерева, ее окно открылось, и женщина, сидевшая за рулем, поманила его рукой. Он был умнее Пейкфилда, поэтому остался там, где стоял, и громко спросил, что ей угодно. Перед тем, как она ответила, Арчер услышал легкие шаги за спиной и начал оборачиваться. Его схватили сзади. Он мельком увидел лицо в маске, затем почувствовал укол в плечо и сразу потерял сознание. Пейкфилд был убежден, что на него напал мужчина. Он был хотя и не крупным, но сильным человеком, однако его схватили и держали одной рукой с такой силой, которую, он уверен, не может обладать ни одна женщина. Как и женщина в предыдущем автомобиле, она была с непокрытой головой. И он клянется, а она не была блондинкой. Ее волосы были либо темно-коричневыми, либо черными. Машину Volvo седан нашли брошенной на следующий вечер на узкой дороге, проходящей по лесу недалеко от Мейденхеда. Ее украли с автомобильной стоянки госпиталя Хай Вайкомп, и она принадлежала молодому доктору, который всю ночь был занят на операции, поэтому о потере также не было заявлено до утра. Отпечатки пальцев на обеих машин не дали никаких результатов. Очевидно, мужчина и женщина носили перчатки, и они распоряжались украденными машинами спокойно, зная, что в полицию не будет заявлено. Также несомненно то, что затем они каждый раз пользовались своей машиной и пересаживали туда жертву. Двое мужчин приходили в себя в одном и том же месте. Их рассказы полностью совпадали. Это были две комнаты без окон. Первая служила гостиной, там стояли деревянный стол и два стула, один высокий дешевый стол-стул и кресло-качалка, обитая кожей. Во второй комнате поменьше походная кровать, за занавеской туалет и умывальник с горячей и холодной водой, маленькое зеркало и розетка для электробритвы. Электробритва Philips лежала здесь же. Освещение в комнатах можно было регулировать. В обеих на потолке были вентиляционные каналы, и на случай холодной погоды имелись обогреватели Димплекс. В гостиной на стене были прикреплены колонки, которые они могли включать или выключать по своему усмотрению. Большую часть дня и первые часы вечера по ним передавали легкую классическую и популярную музыку. Над этими колонками была еще одна, на которой не было никаких кнопок. Через нее они получали свои инструкции. Перед тем, как принести еду, им приказывали уйти в спальню и закрыть дверь. На ней не было заметно замков, но они оба обнаружили, что в такие моменты ее невозможно открыть изнутри. Пейкфилд, исследовавший дверь, когда она была открыта, увидел, что в трех местах по всей длине дверного косяка находились три штифта, которые могли двигаться, явно управляемые электричеством извне. Они входили в три отверстия, просверленные в самой двери.